Как я стал самым богатым? Я был умнее самых умных и упорнее самых упорных. Коронная фраза супербогатой утки была девизом для меня. Правда, иногда слово «упорнее» нужно было заменить на «упоротее». С жадностью оглядывая корпус из дюрастеля со следами крушения на нем, я мысленно прикидывал барыши, что можно было выручить за его распил. Эйд, пигаты в глазах множились и множились. Эйд, переводились на курс республиканских кредитов. Эйдан, ну чего тебе? Наконец отвлекся от приятных мыслей и посмотрел на Энакина, что подошел ко мне и стал сильно дергать за рукав. Не видишь, я тут занят подсчетом. Эйдан, там, его рука показала куда-то за спину, но я не стал смотреть, сверля его недовольным взглядом. Там, да оглянись ты, дебил. Приглушенно пропищал, проорал под конец брат. Странный тон и конечный посыл достигли, наконец, моего сознания, и я оглянулся. А, вначале ничего не было понятно. А-а-а, протянул, когда приметил то, на что указывал Энакин. А-а-а, выдал, когда рассмотрел. Интересно, как можно орать шепотом. В тот момент я заорал именно им. Чё это за нахер? Это, только и смог выдать, запинаясь, брат. Так, тихо, братик, взять себя в руки получилось быстро. Очень тихо, по шажочку отходим к байку. Эйд, голос Энакина звучал испуганно и немного жалостливо. Чего-то мне страшно. Не ссы, я так 100 раз делал, как мог, успокоил его. Тихо и спокойно отходим. Не делай резких движений, а то придется двигаться быстро и мокро. Причина нашей паники медленно выбиралась позади нас из песка. Внушающая такая причина. Уточню, причина, до мокрых трусов внушающая страх и ужас. Тварь, что мгновениями ранее начала неторопливо откапываться из песка позади нас, была огромна, с гигантской головой, на которой сильно выделялась выдающаяся далеко вперед пасть монструозного размера, наполненная огромными, острыми зубищами, в количестве и размерах, вызвавшую бы зависть и чувство собственной неполноценности у самых крупных земных акул. При взгляде на них, я впервые понял значение фразы «на один зубок», буквально. Корона рогов на голове монстра впечатлила бы воображение любого земного палеонтолога. Короткая шея и две мощные передние лапы, которые неторопливо вытаскивали длинное тело из песка, что переходило в не менее внушительные задние. Все 4 конечности заканчивались острыми когтями на 4 длинных пальцах. Вдоль всего хребта шли костяные наросты, из которых произрастали уродливые шипы. Крепкая даже на вид чешуя переходила в сегменты костяной брони. Все тело от шеи до кончика хвоста было так или иначе защищено, а хвост нес еще одно оружие, помимо зубов и когтей. Он оканчивался шипастой костяной булавой достаточно больших размеров с кучей костяных же шипов, торчащих под разными углами из нее. То, что это крайб-дракон, я понял сказу. Отдаленные черты твари, что мы оставили позади, угадывались и в этом загадочном представителе фауны Татуина. Вот только я никогда не слышал, чтобы каньонные крайб-драконы были размерами превышавшими газонти за нашей спиной. А это, на секундочку, 70 метров в длину, 34 в ширину и 15 в высоту. Так вот, крайб-дракон, что, встав на все 4 лапы, встряхнулся, подняв этим завесу пыли, был больше, массивней, выше и вообще внушительней. Мне даже сложно было прикинуть, насколько он превосходил все размеры, но явно ближе к 100 метров в длину и выше метров на 5 точно. Монстр, отряхнувшись от излишков песка, с взглядом полным затаенного любопытства уставился на отступающих и потеющих явно не от жары нас. Желтые глазища со змеиными зрачками в центре с ежесекундно нарастающим плотоядными намерениями моргнули раз, другой, а потом этот драконище как зарычал. «Ра-а-ар, бежим!» — выдал цу братишке и, схватив его раз рукав, потянул за собой. Оставшиеся 7 метров мы с братом преодолели круче олимпийских чемпионов по прыжкам в длину. Наши кенгурячие скачки явно были длиннее и резвее. Вот только монстрокрайк тоже был заинтересован в нежном мяске двух худосочных детишек. Словно гигантский кот, который загонял мышь, он прыгнул ближе к нам и оказался в жалких 10 метрах от байка. А может, он поиграть решил с нами, иначе его прыжок в нашу сторону я интерпретировать не могу, ведь он мог сократить это расстояние в один миг, но вместо этого приземлился недалеко от нас. Зловонное дыхание из его распахнутой пасти окатило нас смрадом разложения. Слава силе, он огнем не дышал, но блиндомит ему явно бы зашел. Такой ванины я еще никогда не вдыхал. Фу-у-у, скривил лицо. Он убивает меня, Энни, дракон-вонючка. Мутный крайб-дракон, словно сообразив, что именно я ляпнул, Поменял выражение своих зенок с любопытно заинтересованного на угрожающий. Шутки кончились, так и читалось в них. В три касания сорвав байк с места, брат совершил невозможное. Он утараканил наши задницы от зубов дракона, причем мы разминулись с ними буквально в считанных сантиметрах. Схватив воздух вместо задней части байка, дракон обиженно взрыкнул и, рывком развернувшись, попробовал догнать нас, но Энакин, начав закладывать глубокий вираж, резко переложил свуп в противоположную сторону, отчего массивная туша твари, впустую пропахивая траншею в песке, была вынуждена терять время на разворот. Но даже так, угроза все еще была близка. «Хвост Эни!» — предупредил его я диким криком. Отвечать брат не стал, а, сделав сложное движение джойстиками, заставил байк развернуться почти на месте, частично избегая многотонного удара, но даже так концы костяных шипов на нем смогли врезаться в наш кинетический щит, заставив последние опасно замерцать. Сила, с которой тварь, к счастью, вскользь залепила по нему, была пугающей, но нам обоим стало ясно, еще одни такой удар кинетический щит не выдержит. Стреляя в него, последовало рациональное предложение, оно же приказ от братишки, ружбойка у Отто ее три. Сейчас, срывая со спины забытую мной винтовку, я открыл огонь по дракону. Плазма вырвалась из дула, попала прямо монстру по подбородку и банально растеклась, словно капли дождя по стеклу окна. Лишь небольшие подпалины свидетельствовали о том, что промаха не было и мне это не привиделось. Последующие три заряда повторили судьбу первого. Ему пофиг. В смысле? Паника в голосе Энакина была слышна на весь каньон. Выстрелы шкуру не берут, а уж костяные пластины им тем более не по силам. Поделился с ним результатами своих стараний. Только подпалины остаются. Говно пуды. Выдал всегда вежливый и воспитанный Энакин, показывая всю степень своего возмущения ситуацией. Дракон, что гнался за нами по пятам, и впрямь, словно не замечал выстрелов из плазменной винтовки старика Уотта. А самое фиговое, что он своими прыжками вынуждал нас постоянно менять направление. Хитрая тварь оттесняла нас к скалам, заставляя удаляться от единственного выхода из тупика. Ага, оно самое, легко согласился с ним. Брат, дракон закрыл выезд. Заставь его гнаться за нами по периметру, тогда мы выскочим отсюда. Я помогу стрельбой. Хорошо. Безрезультатно осыпая тело твари плазмой, я, с каждым попаданием, все больше и больше ярил его. Энакин в это время петлял как заяц по песку каньона. Дракон от нас не отставал. Прыгая как заправский кузнечик, он постоянно догонял, и если бы не маневры брата, то я уже бы познакомился бы с монстром в далеко не дружеских обнимашках, а оказался бы в вонючей пасти чудища. Эни, он может прыгнуть на скалу и, оттолкнувшись от нее, настигнуть нас. Заметив маневры чудища, поделился своими соображениями с братом, предупреждая его. «Я этого и жду», было мне ответом. «Эй, братишка, а советоваться?» Возмутился такому поведению ближайшего родственника. «Не мешай рулить», огрызнулся тот в ответ. «Вредина». «Ладно, ладно», недовольно засопел, отправляя очередной привет в морду с раскрытой пастью. «Авось в глаз или глотку попаду. Выживем, поговорим о твоем поведении». «Ага», отозвался Энакин, не слушая мое ворчание и полностью сосредоточившись на вождении. В голосе брата страха уже не было. Опять азарт и риск захватил его сознание. И тогда я понял, сила, она вела его, заставляла вовремя менять направление байка, благодаря чему он ловко уклонялся от опасности. Транс или как там это состояние называется, но именно он помогал ему. На губах брата сверкала искренняя улыбка счастливого человека, не пугающая, нет, именно счастливого и свободного в этот момент от всего человека, и словно в противовес, голубые холодные глаза, изнутри светящиеся потусторонним светом, вселяли трепет в мое сознание. Именно их я смог разглядеть в зеркале заднего вида. Дракон, будто следуя давно спланированному братом сценарию, сиганул на скалу, и в тот же миг Энакин, развернув наше транспортное средство, рванул в сторону выхода из прохода. Монстр попробовал сменить направление, словно кошка, балансируя в полете шипастым хвостом, вот только скорость байка и реакция брата превзошли его возможности. Мы вылетели из тупика арены как угорелые. В наши спины донесся обиженный рев разочарованной твари, заставивший брата прибавить скорости, а меня взять выход на прицел. Мы молчали, пока неслись обратно, молчали, пока на нас вновь напала стая мелких крайтов, молчали, когда на щит снова посыпались выстрелы тускинов. Шок, это по-нашему. Заново переживая секунды знакомства с этим гигантом, мы оба обдумывали простые вопросы. Это что такое было? Кто виноват во всем этом? Чего теперь делать-то? Жизнеутверждающие вопросы. Какого хрена? Наконец дал я выход своему раздражению и возмущению. Энакин, ты можешь мне объяснить, что это там было-то? Руки до сих пор потряхивало, а по спине неприятно скатывались капли холодного пота. По-моему, байки старика Лероя была не выдумкой, спокойный голос брата заставил и меня немного отвлечься от пережитого, сработав как ушат холодной воды. И как у него это получается? Словно режим в его сознании переключает кто-то. Энакин, герой, Энакин, дитё, Энакин, увлеченный инженер и еще куча других режимов, но там точно не было Энакин, трус. Он мог попаниковать немного, но уже вскоре старался найти решение для любой ситуации. Ты о хозяевах каньонов, легендарных каньонных крайк-драконах, возможно, ты прав, задумчиво протянул я, впрочем, эмоции снова взяли верх, но ты видел, какой он огромный, ага, крутой дракон, восторг от встречи с редчайшей рептилией был написан на его лице большими буквами вах, такая туша, наверное, и с большим крайтом справится, не, тот еще больше, блин, сделав глубокий вздох, я протер лоб, надо думать, о чем, недоуменно спросил он, о том, брат мой героический, как и прелесть добыть, и дракона победить, пояснил само собой очевидное, только не говори мне, глаза Энакина шокированно округлились и уставились на меня, по такой красноречивой реакции стало понятно, что само собой очевидное это было только для меня, едем домой и Галанит нам в помощь, решил немного объяснить ход своих мыслей, нам нужен план, ох уж эти твои планы. Как-то даже обреченно протянул он, начав качать своей кудрявой головой, такие, что ты имеешь против моих планов, уперев руки в бока, с прокурорским прищуром воззрился на этого Фому, такие-то, что твои планы, тут братишка запнулся, подбирая нужное слово, слишком суровые, на том и стоим, брат, семья Скайуокеров лучшая, одарил его улыбкой и смачно хлопнул по плечу, чтобы хоть так вбить в него веру в меня и мои планы. Агась улыбнулся он, ловко избегая второго хлопка по плечу и тоже начав довольно лыбиться. Отмазавшись от вопли и отты, получив на голову выволочку, за то, что опять без спроса ружбайку взяли, которую чистить таки пришлось. Мы, скорыми рысями, вернулись домой, где имели удовольствие сначала выслушать нагоняй от мамы, а потом лекцию о поведении от протокольного дроида. Вредная железяка, словно смакуя момент, растянуло это на целых полтора часа. Я когда-нибудь точно разберу его на детали. Нет, это же полтора часа беспрерывного, безэмоционального и нудного бухтения. Голова пухла нещадно, ведь мыслями я был в подсчетах прибыли. А прибыль была таковой. Исходя из данных на рыночные цены Газанти получалось следующее. Новая посудина, на сегодняшний день, стоила 400 тысяч кредитов. Это в базовой версии с убогим вооружением, гипердрайвом третьего класса и без дополнительных плит защиты на корпусе. Переведя сумму в пикгаты получилось 100 тысяч, минус состояние птички, плюс улучшенная начинка корабля, плюс вооружение. По моим прикидкам выходило 1050 чистой прибыли и это в валюте Татуина. Идем дальше. Крайк-дракон. Монстр таких размеров тоже имеет свою ценность. Редкая шкура, которая может выдержать выстрел из монструозной винтовки Уотта, плюс кости, плюс раритетная рогатая башка. Но все это меркло на фоне главной награды – жемчужины. Внутри крайтов, в их желудках, как у мидий, произрастали яркие и красочные драгоценные камни. У каньонных драконов они редки, да и стоят от 200 до 5000 пикгатов максимум. Все зависело от размера, частоты круглого камня и его цвета. У красных же они были уже значительно крупнее, имели другой оттенок и значительно выше ценились за редкость и сложность добычи. Цена на один такой камушек на последнем аукционе достигла 500 000 пикгат. Далее шли камни из большого крайк-дракона, еще более редкие, что объяснялось смертельной опасностью самих монстров для любого отряда разумных. Как я и говорил ранее, для уничтожения этих драконов хатты нанимали целые мини-армии, но и награда того стоила. Черная жемчужина доходила в цене до 15 000 000 пикгат за штуку. К слову, иногда убийство твари не окупало тех затрат, которые хатты готовы были выложить за риски, но это уже детали, которые были тогда не важны. Ну и наш случай. Я даже не мог себе представить, сколько может стоить камень из желудка этого дракона. А если он там не один, такое тоже бывает. Чем старше дракон, тем больше камней у него в пузе. Не знаю, как это работает, но факт в том, что иногда добывали и 2-3 жемчужины из одного монстра. Такой камушек может стоить миллионы. Довольно поделился своими мыслями с Энакином. Наверное, может, круто было бы его получить. Согласился он со мной. Сидя в моей комнате, мы с братом, мучая местные гагли на инфу, перекидывались своими идеями. Процесс был наполнен азартом и предвкушением. Помимо этого, я ловил себя на мысли, что находясь там, в тупике каньона, я испытывал странное чувство, будто находился именно там, где должен был. Словно что-то привело нас туда, и если я не сдамся, то смогу. Что-то, да смогу. Дальше было непонятно, мутно и расплывчато. Спросив Энакина о его ощущениях, я услышал лишь слова об азарте, небольшом страхе и предвкушении приключений. Восторги брата были такими яркими, словно это было не смертельно опасное мероприятие, а участие в голофильме на роли каскадеров. Земные взгляды осудили бы такое мое поведение. Мол, ты же здоровый лоб, а толкаешь малолетнего брата в смертельно опасные авантюры. И они были бы правы, отчасти. Татуин – место с крайне специфичным населением. Тут всегда нужно держать ухо востро. Получить на этой планете внезапное пиу-пиу от малолетнего бандита можно было так же легко, как и от его более взрослой версии. Жизнь в ДДГ ценилась только своя и своих близких, а вот к чужой относились немного иначе. Порой мне казалось, что я попал не в продвинутую технологиями вселенную, а на Дикий Запад. Помимо этого, на мое сознание давил возраст тела, сильно давил, временами, словно на стену налетал с мыслью, сила, какую же дичь я творю. Но сознание быстро находило кучу оправданий и постепенно, я привык к такому своему поведению. Нет, я не стал ребенком, но и взрослым уже не был. Это было сложно объяснить словами. Может, у других попаданцев разум взрослого и давлел над телом ребенка, но у меня все было иначе. Вселенная, или сила, или же гормоны, но я был уже не тем суровым мужиком. При этом и многие жизненные ориентиры из своего прошлого не потерял. Например, был твердо уверен, что за свое счастливое будущее нужно всегда бороться. Именно этим я и был занят в тот момент, вернее разработкой плана к достижению персонального счастья для себя и своих близких. В этом мне активно помогал мой братишка, моя персональная палочка-выручалочка. Его гений и удача были ключевыми пунктами в моих планах. «Может, к Ларсу с просьбой подкатим?» – неожиданно спросил брат, лежа на кровати и болтая босыми ногами в воздухе. «Этот тип мне не нравится», — отмахнулся от такого предложения. «Тебе не нравится никто, кто подкатывает шары к маме», — хмыкнула эта кудряшка. «Имею право», — вновь отмахнулся от него. «И вообще, откуда ты такие словечки-то знаешь? От тебя, от кого ж еще?» Нагло улыбнулся этот мелкий засранец. «И ведь не возразишь на это, было за мной такое. Как ляпну, так и получу нагоняй, если мама была рядом». А Энакин тут же подхватывал и внедрял в свою речь. «Мда, только и оставалось выдать на это цитирование меня самого же и почесать свою думалку. Надо фильтровать базар, надо. Сколько раз себе говорил, так че там с Ларсом-то?» Не стал концентрировать свое внимание на мои самокопания братишка и вернулся к интересующему его вопросу. «А зачем нам этот мандалорец?» Пожал плечами в ответ. «В одну каску он на него не попрет, а значит, нужно будет делиться с отрядом. Мда». Перспектива делиться с чужими ему была так же не по нраву, как и мне. Что тут сказать, мои старания даром не прошли. Я еще выращу из него правильного джедая. А давай турель с забора снимем и с нее попробуем завалить дракона. Наши жопы пострадают, если мама узнает о том, что ее любимые турели покинули свои места. Сразу же отмел этот вариант, как бы он не был привлекателен. Я помнил еще, как нам досталось, когда мы просто посмотрели, из чего там эта турель состоит. Повторения такого опыта не хотелось. «Есть еще идеи?» «Ну, не знаю», — протянул он и перевернулся на спину, начав смотреть в потолок. «Угнать корабли с воздуха, залить там все плазмой? Вот этого я от тебя, Энакин, не ожидал». О том, что этот коварный тип так и поступил в фильме «Жоры», я благоразумно промолчал. «И запомни, наконец, мы никогда не воруем. Мы берем попользоваться, с возможным возвратом имущества на старое место». «Ага». Подняв правую руку и растопырив пальца, Энакин несколько секунд сверлил потолок задумчивым взглядом. «Знаю я, как мы берем. Эни, брат, вот давай без инсинуаций», тут же попросил его. «Там вообще все случайно получилось. И вообще, мы вернули, пусть и сломанный. Ты же и сам знаешь, сам ты свинуация. Че за слово-то такое?» Повернувшись на бок, он посмотрел на меня, не обращая внимания на мои возмущения. «Да нормальное слово», — возмутился я. Пару минут подумал, посоставлял планы, а затем выдал. «Блин, планы говно, будто у тебя они не через жопу все», — фыркнул этот баловень силы. «Хммм», что-то в его словах меня зацепило. Нахмурив брови, стал усиленно думать, а потом, словно молнией шибануло. «Через жопу, говоришь?» На моем лице стала расцветать довольная улыбка. «Энакин, ты гений. Нам нужны джавы. Джавы. Чувствую, что приключения только начинаются». Поняв, что я что-то такое этакое придумал, братишка отзеркалил мою улыбку. «Пэа, в пространстве хаттов есть своя валюта, пикгат, отчеканенные из золота монеты. Для их размена также были тургуты в Упи-Упи. Курс к республиканскому кредиту был такой. 40 крет, 1 пикгат, внутренний курс валют Татуина, 1 пикгат 4 тургут 60 в Упи-Упи, 1 тургут 15 в Упи-Упи, 10 крет, 1 тугрут, 1 в Упи-Упи 0,6 крет, глава 4, с картинками, внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, планета Татуин, город Мос-Эспа, около Дюнного моря, год, 1 РС, Эйдан Скауикер, если хочешь много ласки, много секса и любви, сделай что-нибудь плохое, чтоб потом тебя, невольный постулат, к которому я приходил, благодаря большинству своих решений в детстве, зачастую, в начале фразы нужно было добавлять, а как все хорошо начиналось, и ведь не скажешь, что мне не фартило, наоборот, правда, зачастую результаты были неоднозначны, но мы всегда были в плюсе, это отмечали все, парадокс, ситуация с присутствием рядом с прелестью здоровенного крайд-дракона, в которой мы оказались по воле силы не иначе, требовало грандиозных решений, хотя большинство разумных в галактике назвали бы ее как «невезуха», а еще не поперло, а еще вот говнище. Большинство было бы право, но мы с братом никогда не равнялись на большинство, по разным причинам. Он ввиду возраста, а я знаний, что были в моей головушке об этой галактике и опыта прожитых в прошлой жизни лет. Энакин был крайне азартным до приключений ребенком. Порой он забывал о чувстве самосохранения, чем вгонял мое самосознание в пучины умиления, страха за его тушку и испанского стыда разом, чего стоят его вечные зарубы с местной гопотой, которые постоянно пытались обобрать богатенького мелкого на ништяке. Ответом на это всегда выступали хитрожопые ловушки в исполнении гениального братюни, в результате которых обидчики всегда были позорно наказаны, или же крутые гаджеты, что несли в себе в лучшем случае аналог слезогонки, а в худшем несмываемые бантовозбудители. Последние оказали самое страшное влияние на обидчиков, ведь смотреть, как на разумного несется двухтонная волосатая туша, с целями совсем не агрессивного характера, ну, по меньшей мере с точки зрения банты, скажем так, их было временами жаль, банта. Впрочем, я от него ушел недалеко, ведь гениальные планы для серьезных дел рождались именно в моей больной головушке, посему, страдали все, от мала до велика, никто не уползал обиженным. Маме порой приходилось прибегать к помощи знакомых мандалорцев, в попытке замять ту или иную скандальную ситуацию с нашим участием, и не сказать, что мы с братом стремились к этому результату, сила упаси, оно само как-то так получалось, да, именно так, именно само и именно как-то, честное слово, повторюсь, страдали все, наши жопы от ремня, жопы обидчиков от травм, ну и иногда посторонним зевакам тоже доставалось, сопутствующий урон, что с него взять. Со временем нас с братом стал обходить стороной местный мелкий криминалитет, чем сильно расстраивали наши жадные до приключений души, ведь новые гаджеты проектировались постоянно, а вот точки приложения силы порой не было, да и прибыли падали, ведь обобрать поверженного врага – благородный поступок на Татуине, и не надо тут говорить про мародерство, это честно заработанные потом и кровью трофеи, но их в последнее время было все меньше, вот говнище, джавы. «Ты хочешь затариться у вонючек, Эйдан? Я тебе в прошлый раз говорил, что к коротышкам больше не пойду». Ворчание братюни разносились по нашему генеральному штабу, бывшим моей комнатой. «Да, именно у них», — с жаром в голосе возразил я, натягивая уличную одежду. «Запомни, Энакин, не запах делает делового партнера полезным. Джавы, круты, они воняют, они странно разговаривают. Они, скривив лицо в отвращении, будто действительно что-то неприятное унюхал, Энакин начал перечислять все минусы этого народа. Именно у джав можно найти чего полезного. Перебил его, так как знал, что эта кучеряшка может минут пять изгаляться, находя минусы у джав. Но, Эйд, «Может, не надо, а?» С голосом, наполненным скорбью и печалью, жалобно спросил брат. «Надо, Энни», улыбнулся ему в ответ. «Очень надо, доставай копилку, и погнали к их краулеру». «Эх-ха-ха», повесил голову тот и поплелся на выход. Реализация убиения зверушки исполинских размеров в предстоящем мероприятии в моем плане лежала именно на моем гениальном брате, а также на вере в силу, удачу, ну и в то, что у кого-кого, а у джав, можно найти до хрена чего полезного. К слову о них, джавы – второй коренной народ планеты, но, в отличие от тех же тускинских рейдеров, что безвылазно сидят на Татуине, этих мелких коротышек можно было встретить и на других планетах, включая известную всем Кареллию и даже столицу республики, Корусант, доказывая тем самым, что раса этих вонючек – те еще путешественники. Джавы. Джавы реально мелкие. Самый крупный представитель этой расы, что я видел, был не выше 1.30 м, хотя большинство из них едва ли перевалит рубеж в 1 м роста. Все они одеваются в просторные темно-коричневые балахоны с глубокими капюшонами, да еще и прикрывают лица дыхательными масками со светящимися оранжевым визорами очков. Ручки и ножки коротышек закрываются кожаными перчатками и сапогами. Отличить мужчину от женщины по внешнему виду у джав было очень сложно. Тела у них очень хрупкие и похожи друг на друга, да и эти балахоны внешне всех уравнивали. В общем, видок у них был тот еще, а уж запах. Вонь от них была объяснима как священным трепетом джав перед водой, ведь тратить ее на то, чтобы помыть себя, святотатство, так и тем, что запах был также и формой общения между собой, передавая эмоции, состояние здоровья и еще кучу специфичной информации посредством особых желез. Коротышки миролюбивы, хоть и весьма специфичны при социальном взаимодействии. Неприятный запах и свой язык, которым они пользуются для совершения торговых операций с любым галактом, тоже накладывали свои ограничения, но торговать они любили, умели и с большим удовольствием практиковали. За что я их ценил и уважал, в отличие от того же Энакина, который их хоть и терпел, ввиду их полезности, но лишний раз к ним не лез. Чем же еще были знамениты джавы? Ао, это известно каждому, но я как представитель редкой породы хуманов, а именно Homo Papadanus, всегда балдел с этих существ именно за эти качества. Большинство считало этот народец мусорщиками и ворами, и это было бы отчасти верными сравнениями. Хотя сами джавы считали эти оскорбления, наоборот, похвалой и находили приятными для себя эти эпитеты. Тот факт, что все они очень хорошие механики, ремонтники и инженеры, был известен повсеместно. Правда, именно пользуясь этими способностями, джавы порой могли присвоить себе все, что, по их мнению, плохо лежит. Особенно если это что-то не было надежно заперто. Именно это знание приучило местных парковать свою технику только в городах, звездолеты в космопорте, а если уж и собрался куда ехать по пустыне, то следить за ней очень пристально, ибо мелкие технониндзюки могли появиться словно из воздуха. И шанс того, что ты найдешь вместо красивого сокола тысячелетия, курицу ощипанного неудачника, был огромен. Клан джав мог разобрать звездолет до остова за считанные часы. Китайцам такая результативность могла лишь сниться. Реанимация дроида силой мысли джав. Коротышки собирали в пустыне обломки техники, воровали дроидов, разбирали до винта любой встреченный звездолет, чинили, если требовалось, или перерабатывали все найденное, а потом торговали этими ништяками, устраивая порой целые блошиные рынки на окраинах городов Татуина. К одному из таких рынков, который образовался 2 дня назад, мы и чесали с моим недовольным братцем. Рынок джав на окраине Мос-Эспа. Энни, хорош дуться. Пихнул его плечом, привлекая к себе внимание. Мы не можем раскулачить у Отто на боевые ништяки, как и залезать в мамины загашники, иначе спалимся и получим люлей. Да знаю я, огрызнулся блондин. Просто, каждый раз слушать, как ты с ними торгуешься, это так учно. Последние слова он протянул так, как это могут делать только дети. Братишка, ты просто еще не понял всего кайфа торговли. Не боись, я тебя научу. Поравнявшись с ним, я даже приободряюще похлопал его по плечу. Только не это, Эйд. Мелкий даже отпрыгнул от меня на пару метров и с недовольством продолжил. Не смей меня втягивать еще и сюда. Мне лекции Отто о необходимости быть состоятельным галактом хватает за глаза. Слушай, что тебе говорит Мух, он мудрый, знает много. Подняв палец вверх с видом умудренного опытом человека, ответил я на все претензии. Вот ты и слушай, буркнул в ответ Энакин, недовольно сопя. И вообще, почему мы идем пешком? Можно же было и на байке доехать. Палево пожал плечами и посмотрел на него. Я тебе потом песенку про Палево спою. Эйд, все хотел спросить, откуда ты берешь эти стишки пошлицкие для песен? Брательник с интересом посмотрел в ответ. В контине они уже скоро хитами станут. Сука сосед, юстициар коррупционер, татуинская народная, хлигали. Озарение, как можно невиннее улыбнулся. Стыдно было признать, что песни честно скоммунизжены мною из прошлой жизни, переделаны под реалии этой галактики и воплощены в священные тексты для исполнителей живой музыки у мамы в контине Три Дуба, добавляя популярности этому замечательному месту. И какой клан к нам приехал на этой неделе? Спросил меня Энакин, когда мы прошли торговую площадь и нырнули на улочку, ведущую к западной окраине города. Абибас или Черкизан, после небольшого раздумья и подсчетов, выдал предположение. Хоть бы Черкизан, там всегда полезного больше, уже с интересом пожелал этот Дарт Ведеркин, который никогда им не станет с моей посильной помощью. Если кто-нибудь из моих соотечественников ухитрится попасть на эту планету, то его ждут незабываемые ощущения офига и жесткие встречи с чем-то родным и утерянным. Ведь я, как друг нескольких кланов Джав, 2 года взаимодействий с вонючками, под присмотром еврейского муха дали мне этот титул, внес неоценимый вклад в их культуру, предложив ввести название песчаным краулером, сделав их узнаваемыми для клиентов. Реклама имела успех, и теперь просторы пустынь бороздят Абибас, Черкизан и Дашик. Названия гордыми вывесками висели на бортах этих исполинских гусеничных кораблей пустыни. Джавам просто понравилось звучание названий на всеобщем, а их смысл я объяснил достаточно просто. Абибас и Дашик – древние, давно утерянные и уважаемые галактами торговые марки, а Черкизан – известнейшая Мекка шопоголиков. Место, где все что угодно можно было продать и купить. Невольно, я стал тем разумным, кто стал родоначальником поиска джавами этой Мекки. И теперь, любые их перемещения по галактике превратились в торговое паломничество, вызывая головную боль у таможенной службы любого сектора. Ведь регистрировать настолько похожих друг на друга вонючек-коротышек было адовым трудом. Муахаха, сделал гадость, на сердце радость. Вечер в Мос-Эспа, только-только входил в свои права. Оба солнца уже менее обжигающими лучами ласкали наши блондинистые макушки. Перемещаясь по узким улочкам, ввинчиваясь в толпы пешеходов, мы шустрыми тушканчиками неслись в западную часть города. Именно туда причалил краулер Джав. Забавная штуковина, 40 метров в длину, 20 в ширину и столько же в высоту, была полностью металлическим кораблем, который перемещался по пескам на огромном количестве массивных гусениц. Поговаривали, что этим кораблям уже 1000 лет и каждый из них видел еще ситхские войны. Джавы постоянно их ремонтировали и модернизировали. По сути, каждый такой краулер был передвижным домом для 2-3 сотен коротышек. В нем было все. Плавильные печи, ремонтные дроиды, мастерские, склады для ништяков и маленькие каютки самих хозяев. Рынок клана Икту, краулер Черкизан. Большая светящаяся вывеска Черкизан висела по левому борту краулера. В задней части пустынного исполина была опущена здоровенная аппарель, по которой туда-сюда сновали коротышки в балахонах, таская на гравиплатформах различные механизмы, которые они смогли выменить у местных. Рядом с краулером лежали горки различных механизмов, иногда на небольших прилавках, а зачастую просто на песке, на котором, на манер ковров, постелили кучу тряпья. Тут можно было найти много всего полезного, от шасси дроидов до систем кораблей и их механизмов. Все это было исправным добром, бережно отремонтированным или честно стыренным и разобранным деловитыми 5-палыми лапками этих мелких проныр. Наш путь лежал к самой крутой точке на этом блошином рынке. Туда, где разместилась торговая площадка хозяев краулера и по совместительству семьи крупнейшего на Татуине клана Икту, и нашего старого знакомого по имени Азис. С этим Джавой нас с братом связывали плодотворные узы торговых отношений. Мы часто выменивали у них различные ништяки, взамен предлагая свои, ну и порой, не за бесплатно, помогали им во взломе различных систем, ведь как бы ни были они прошарены в области механики, но все, что имело программный код, было сложно для понимания коротышек. Зачастую они пользовались помощью дроидов, но те могли устанавливать лишь заложенное программное обеспечение без корректировки его под те нужды, что им требовались. Для Джав было выгодно такое сотрудничество, ведь найти лояльного к их расе хумана, да с нужными знаниями, было нетривиальной задачей. Вай, это же уважаемые братья Скайуокеры. Мое приветствие, дорогие гости клана, как поживает ваша матушка и уважаемый Отто?» Поприветствовал нас мелкий тип, задорно светя оранжевыми окулярами из темноты капюшона и распространяя вокруг густой аромат мокрой шерсти и пота. «И тебе не хворать, Азис, став таким образом, чтобы небольшой ветерок бил мне в спину», я продолжил. «С мамой и стариком у Отто все хорошо. Как твои делишки? Как твоя уважаемая семья?» Вопрос о семье обязателен, ведь именно этот институт был почитаем всеми джавами. За семью они готовы были взять в лапки оружие, за нее же они могли пойти на крайности. Не выразишь почтения к их гордости своей семьей и родословной, можешь нарваться на агрессию и разрыв любых экономических взаимодействий с их народом. Вообще, само по себе общение с ними было трудным. Приходилось пользоваться специальными электронными переводчиками или же услугами протокольного дроида. В общем, эти товарищи пользоваться не могли по причине отличной от хуманов строения речевого аппарата. Мы пользовались электронным переводчиком. Протокольного дроида так просто из дома выводить не стоило, не только по причине ненужной демонстрации посторонним достатка в семье, но и потому, что джавы очень любят дроидов. Да нездоровой тяги тихо и беспалевно его стырить, ведь, по их мнению, хуманы крайне бестолковы и совершенно не умеют с дроидами обращаться, очень плохо к ним относятся, а вот в их цепких лапках эти замечательные механизмы будут куда как полезнее. И вообще, дроиды им нужнее, чем хуманам, те и новых себе купят. Семья пополнилась. Недавно мы купили двух женщин, и они уже совсем скоро принесут моему клану новую кровь. Уважаемый Идан, важно кивнув, обратился ко мне джава тонким и высоким голоском. Всегда поражался, как они знали, кто из близнецов перед ними, ведь кроме джав и мамы нас путали все, даже у Отто. Впрочем, это было логично. Раз они среди этой своей вони могли различать друг друга, то и нас с брательником легко могли запомнить по запаху. Шаманка отправила нас в этот город, предсказав, что мы как можно скорее должны оказаться в нем и помочь друзьям клана. Единственные хуманы друзья клана Икту, это ваша семья. Так что же привело вас к нам? Еще одна забавная инфа: у джав есть кланы и племена, есть главы и вожди, но вся власть лежит в лапках их шаманок. Старшая из них в одно лицо рулила всеми этими образованиями, кочующими по планете или же живущими в их крепостях в глубине Дюнного моря. По неподтвержденной информации, шаманки умели предсказывать будущее и каким-то мистическим образом связываться друг с дружкой, игнорируя любые расстояния и препятствия. «Нам нужно оружие, уважаемый Азис», — пояснил цель нашего визита. «Крупнокалиберное, мощное. К моему сожалению, у нас сейчас нет его», — заметно расстроился Азис. «По пути мы продали две курсовые пушки, что мои братья демонтировали с найденного бесхозного транспортника». «Бесхозного? Ага, как же», — тихонько прошептал брат, за что получил незаметный пинок от меня. «Ай, Эйд, ты чё дерешься?» «Уважаемый Азис сказал бесхозный, значит бесхозный, понятно? Следи за словами, Эни, не дело так себя вести с нашими партнерами», прошипел я брату и, снова повернувшись к джаве, продолжил. «Что, неужели нет совсем ничего? Дай подумать». Для важности джав потер облаченный в неизменную кожаную перчатку ручкой подбородок маски. В трюме брошенного транспортника мы нашли 4 странных контейнера. Они закрыты на мудреные замки, которые мы не смогли безопасно вскрыть. Один из контейнеров, когда мы попробовали его взломать, сделал сильный бум. Еле успели унести ноги. В них что-то очень мощное, но что именно, мы не знаем. Мы можем помочь их открыть. Тут же предложил свою помощь, но не за просто так. «Само собой, уважаемый Идан», с довольством в голосе ответил мне Азис. «Давай так, если вам удастся открыть их, то содержимое одного из трех, на ваш выбор, будет вашей оплатой. Сначала нам нужно увидеть контейнеры, и только тогда мы сможем сказать вам, уважаемый Азис, в наших ли это силах», решил сразу же уточнить этот момент. Попасть в глупую ситуацию из-за своей самонадеянности не хотелось. «Да будет так», все с таким же важным видом кивнул джав. «Вас проводит мой сын Ясу», после этого повернулся и прокричал своим соклановцам. «Эй, найдите и позовите сюда этого бездельника. Быстро, быстро, быстро». Видя, как бегают коротконогие джавы, разыскивая этого Ясу, я чуть не охренел. Их маленькие ножки мелькали с такой скоростью, что под балахонами было не разобрать их работу, до того быстро и часто они мелькали, делая коротышек похожих на маленьких дементоров. Впрочем, буквально через пару минут, перед нами предстал совсем мелкий джав, росту сантиметров 60. «ХММММ, Такое чувство, что нам в сопровождающие выделили самого косячного соклановца. И что-то это мне не нравится. Эни, если что, будь бздителен. Шепотом предупредил я брата. С тобой, брат, я всегда такой. Так же тихо ответил мне он. Эй, а вот сейчас было обидненько. Мои возмущения неблагодарностью моего братца прервал тонкий голос Азиза. Уважаемые братья Скайуэкер, это мой седьмой сын Ясу. Мое почтение, друзья клана. Представился мелкий Джава-коротыш. И нам приятно познакомиться с тобой, ответил за нас двоих ему. Дальше в дело вмешался мамин гений, ведь именно она дополнила базу данных по языкам и расширила возможности самого переводчика анализаторами запахов и детектором жестов, реализовав перевод внутреннего языка джав, а также тех рас, которые активно пользуются этим видом коммуникации. Стильная штукенция на наших шеях несла в себе реальный потенциал лучшего переводчика галактики. С Энакином мы давно пользуемся возможностями этого девайса, делая вид, что абсолютно не понимаем, о чем говорят вонючки. «Доверяй, но проверяй», — девиз семьи. «Ясу, проводи их к бум-контейнерам», — обратился к сыну Азиз. «Но, отец, они же», — немного растерялся тот от этого. «Они же дети. Сын, ты хочешь оспорить наше с ними соглашение?» — поинтересовался старший Джаф у младшего. «Нет, но...» «Вот и не спорь», — веско закончил этот спор Азиз. «Вынесите контейнеры позади краулера, подальше от нас». «Пусть они вновь покажут нам свое мастерство». «Хорошо, отец, сейчас сделаем». «Но что, если они не справятся? Они же тогда умрут». Шаманка сказала, что только испытав их дух, мы сможем дать достойную награду. «Я следую ее воле, не более», — последовал весьма интересный ответ. «Это было любопытненько. Жаль, что сейчас на это не было времени, но зарубку в памяти я сделал». «Я понял, отец». «А дальше нас сопроводили за краулер», от которого пришлось отойти метров на 500. Там уже ждала группа джав с гравиплатформой, на которой лежали три контейнера. Это же Энакин, как и я, без труда опознал их. Мандалорский оружейный транспортный сейф, с радостью подтвердил его догадку. И радость эта была обоснованной. Мандалорцы всякую фигню у себя держать не станут. Эйд, чё-то я боюсь к нему лезть, замялся братец. Ты не сможешь его взломать? Я удивленно посмотрел на него. «Смогу», — вполне уверенно ответил он, «но меня пугает символика на замке. Кланарда, из него и Ларс, между прочим, да и хрен с ними. К нам-то какие претензии?» Решил не сдаваться я. «Не мы насадили у них эти сейфы, не нам и отвечать. Твоя правда. Но не сделаем ли мы подставу джавам?» Открыв их, Энакин посмотрел на джав. «Ты думаешь, они не понимают, чей это герб?» Со скепсисом спросил у него. «Уверен, что джавы прекрасно это знают. Нам главное, не нарваться на ловушки, порожденные сумрачным гением этих параноиков-воителей, чтобы в процессе вскрытия мы не активировали систему оповещения о местонахождении сейфов, встроенную в замке. Сможешь ее обойти?» «Да», — кивнул он. «Думаю, да». «Никогда раньше не взламывал их сейфы», — ответил брат, доставая дешифратор. Дотапотый универсальный взломщик марки Мадеинской Валкер Цампаны, сделанный братишкой еще год назад. Электронные замки на них выглядят внушительно. «Давай, бро, я верю в тебя», — подбодрил его улыбкой и легкими тычками в сторону гравиплатформы. «А чего тогда отходишь от меня подальше?» С подозрением покосился на меня Энакин. «Чтоб не мешать», — тут же последовал мой ответ с самым честным видом. «А то вдруг под руку вздохну как-нибудь не так. Ага, верю». Пробурчали в ответ с недоверием. «Ладно, раньше сядем, раньше выйдем. Обожаю его». Брат, словно губка, впитывал мой лексикон. Наблюдать за его работой было интересно, а издалека еще и безопасно. Подключившись к интерфейсу замков двухметровых в длину сейфов, брат начал свою техномагию. Сила. Она помогала ему, ведя сквозь кучу расчетов и формул. Порой Энакин и вовсе не смотрел на экран дотапода, делая все с закрытыми глазами. Словно в трансе его пальцы мелькали на нем. Хотя, почему словно? Именно что в трансе. Спустя 20 минут все замки на трех сейфах издали характерный щелчок и подмерное жужжание приводов откинули верхнюю крышку, позволив мне и брату оценить, что же лежало в их нутре. Джавы, что стояли от нас на почтительном расстоянии, тоже рванули заценить добро, что упало в их цепкие лапки. А во, Эйд, это же, у Энакина не было слов. Да, впрочем, у меня тоже. Посмотреть было на что. В первом ящике лежали сегменты мандалорской брони, и, судя по блеску металла, сделанные из того самого уникального бискара. Стоил такой доспех очень много, только вот попытавшись продать его, можно было стать личным врагом Мандалора, поскольку доспехи из Бискара были культовыми, статусными и вообще священными предметами, а присвоив их себе, можно и вовсе превратиться в цель номер один для карателей. Да, Энни, это геморрой, с разочарованием вынес вердикт. В топку такие находки. Реализовать их мы не сможем. Но как же круто они выглядят. С восторгом выдал он. И я его понимал. Ага, что есть, то есть. Так-а, протянул, осматривая второй контейнер. А вот это уже интересней. Что там? Тут же любопытная моська младшего Скайуэкера оказалась рядом. Новейшие М45, ответил ему. 7 штучек, видимо, на отряд затаривались. Эти тяжелые бластеры еще даже в продаже не появились. Блин, а где боезапас? Походу именно он и был в том ящике, что сделал большой бум, вполне логично предположил Энакин. Да, в очередной раз протянул. Ситуация была из серии так близко, но так далеко. Это уже лучше. Не мамины турели, но уже лучше. Так, а что в третьем? Гранаты, братец тут же оказался рядом с последним контейнером. «Много гранат, разные, Энни, секундочку, это же то, что нам нужно», – произнес я, глядя на светошумовые, осколочно-фугасные, плазменные и глоб-гранаты, что ровными рядами лежали в специальных ячейках. На первый взгляд их тут было много, штук по 20 каждого вида. «Думаешь, уже с интересом покосился на них он, они же серьезно не повредят шкуру этому крайту», – сомнения в голосе брата можно было потрогать руками. «Шкуру, может, и не повредят», зато изнутри и дал ему наводку. В каком смысле изнутри? Намек был не понят. Что ж, объясню так, бро, ты же сам мне идею с жопой подал. Пасть, ноздри, ну и туда тоже можно парочку засунуть. Дракон же здоровенный. Ты больной? Во взгляде Энакина можно было реально увидеть озабоченность моими умственными способностями. Ильдан, каким хреном граната окажется в жопе дракона? А вот тут, мой гениальный брат, нам и пригодятся твои способности инженера. Подошел к нему и приобнял за плечи одной рукой, а второй провел перед нами, будто охватывая весь горизонт перед нами. Подумай, нам нужно что-то небольших размеров, что позволило бы доставить взрывающуюся птичку в вонючую клетку. Я буквально видел, как в его глазах проносятся мысли и идеи. Занятное зрелище. Репульсор, гироскоп, а может и сработать. Ильдан, ты гений. Спасибо, спасибо. Театрально раскланялся на эти слова с довольной улыбкой. «Уважаемые, наш глава распорядился отдать в ваши руки один из этих контейнеров. Что вы возьмете?» – деловито спросил Ясу. «Вот этот», – бодренько сказал я, указав рукой на сейф с гранатами. «Помимо этого, нам нужны много дешевых маломощных репульсоров, простейшие компактные гироскопы, провода, углепластик, компактные энергоячейки, мини-камеры, микроконтроллеры, камлинки, чтоб метров на 500 пробивали, ну и пару листов дюрастали тонкой. Подойдет с обшивки гравибайков, а еще, начал увлеченно перечислять мой рукастый брат, уйдя в мыслях в разработку нового девайса. К слову, летающие дроиды тут были в ходу. Они стоили дорого, ведь требовали более совершенной системы перемещения. В мои же планы входила разработка одноразовых дронов. Такого тут я еще не видел. Поэтому в этом вопросе мы будем новаторами. Дешево и сердито. Дракоши понравится. Муахаха. Пройдемте к нашему шатру. Там вы найдете все озвученное. За ваш бум-контейнер можете не беспокоиться, мы его, начал говорить Ясу, но был мной перебит. Переложите на другую гравиплатформу. Без обид, Ясу, но нам нужны все эти штучки. Хорошо. Сейчас мы подгоним еще платформу и перегрузим на нее все, что вас заинтересовало. В голосе представителя второго народа песков звучала неприкрытая душевная мука. Стыбрить парочку каждого вида гранат хотелось, а тут такие недоверчивые мы. У него даже визоры светились жадностью. Воровство у них в крови, а на нашей стороне стояло знание об этой их особенности. Дальше все завертелось так быстро, что даже мы удивлялись работоспособности обрадованных возможностью реализовать свои товары джав. Благо именно эти вонючки принимали в уплату пикгаты, иначе бы нам пришлось слишком палиться перед Уотто, отбирая среди его товаров наименее необходимые штуковины для обмена. Правда, пришлось доплачивать за гравиплатформу копейки, но именно она помогла в дальнейшем скрыть нашу не совсем мирную покупку от бдительного взора мамы, скрыв под ворохом проводов и листов металла массивный контейнер. Спасибо, что пришли к нам, уважаемые друзья клана. Шаманка оказалась, как всегда, права, предсказав ваше появление. Мы рады, что эти механизмы пригодятся вам, ведь не зря шаманка постоянно талдычит. Не ищите способа использовать найденную вещь, ищите кого-то, кто может найти применение для нее. Азис был в ударе, рассыпаясь соловьем. Скажите, уважаемый Азис, а можно ли приобрести один из тех бластеров М45? Поинтересовался у Джава. ХММ, даже на секунду застыл от неожиданности этот яркий представитель маленького народа. Они же, как мне доложили, без боезапаса. Зачем вам это оружие? В нашем предстоящем деле оно может спасти наши жизни. Решил показать открытость и честность. Может, как другу клана, мне и не откажут. А проблему с боезапасом мы решим сами. Я должен подумать. Тут же решил взять паузу Азис. Бластер у нас в почете. Их тяжело купить у ваших торговцев и приходится их мастерить самим. Ясу, сколько штук было в контейнере? 5, отец, быстро ответил тот. Неуверенно протянул Энакин. Их же, завались, тут же прервал его. Эни, ты фишку не сечешь, один. Я могу продать только один. Остальные уйдут на усиление защиты краулера. Наконец принял решение Азис. Ушли мы от Джав с верой в успех предстоящей операции «Анальная кара для злобного дракона». Уже позже, я стал наблюдать за созданием нового вида устройств для этой галактики. Хотя уверен, Жора просто не был знаком с эффективностью этого вида оружия. Именно поэтому оно не было показано в фильмах. А в жизни дроны, скорее всего, все же нашли воплощение среди кучи планет. Ведь войны в далекой-далекой – частое явление. Тихонько сидя в углу мастерской, в которой был даже старый промышленный 3D-принтер, помогавший создавать из кусков обшивки байков сферические корпуса для будущих устройств, я предавался меланхоличному ничего не деланию. Энакин, поглощенный новой задачей, был потерян для этой галактики. Его энтузиазм был настолько заразителен, что и мне пришлось подключиться в разработке софта для дронов. Был уже поздний вечер, когда заботливая мама, вернувшись из кантины, зашла в мастерскую. «Приветики, мои милые!» Ее яркая улыбка могла осветить и самый хмурый день. «Ао, Эни, отвлекись!» «Мама пришла», начал я возвращать в общество увлекшегося братца. «Привет, мам, чего ты так поздно?» Поинтересовался у родительницы. Далилу сегодня не вышло, пришлось поработать барменом, сбрасывая с себя все эти скрывающие одежды, ответила она. «А у вас как дела? Чем это вы тут заняты? Опять свои ловушки мастерите?» «Не-е-е», протянул я, продолжая дергать брата. «Игрушки, летающие, типа мини-дроидов». «Да», подойдя к нам, она с интересом посмотрела на нашу деятельность, заодно погладив обоих по головам, после чего прищурилась. «Подозрительно, а зачем вам столько опыты, мамуль?» Как можно беззаботнее произнес в ответ, чуть зажмурившись от такого нехитрого проявления любви. «Нам нужна статистика. Вы хоть ужинали?» Поменяла тему на одну из своих главных забот мама. «Не, мы тебя ждали», — покачал головой. «Вот вроде и простая ласка, всего-то погладили по голове, но то ли дело в силе и в том, что мы все к ней чувствительны, то ли это просто был талант Шми Скайуэкер, но в этом жесте она могла легко дать понять, как сильно нас любит. Хотя чего это я, конечно, это был ее талант. Она даже люлей нам всыпала, прибавляя ума через задние ворота. Именно с любовью и заботой о нашем здоровье и будущем, как бы это парадоксально ни звучало. Я пойду, приготовлю быстренько покушать», нежно улыбнувшись, она двинулась в сторону двери. «Жду вас на кухне через полчасика. Смотрите, не опоздайте. Эйдан, проконтролируй брата». С этими словами женщина вышла из мастерской. «Хорошо, Эо», с сомнением покосился на брательника. «Эни, ты слышал? Угу», кивнул тот и посмотрел на меня. «Слушай, Эйд, а сыграй чего на этой своей гитаре, а то я уже почти закончил первую партию, осталось только собрать и протестировать». Супер, улыбнувшись, направился на выход. «Сёк, за гитаркой сгоняю, я тут новую песенку как раз про тебя сочинил, давай, жги, бро», спустя пару минут попросил Энакин. «КХМ», чуть прочистил горло. «Ну, что ж, слушай. Проныра озорник, любитель книг, лавкач, игрок, жизнь между строк, и потому, открыт ему, незримый путь, в любую суть». Красивые переборы одной уважаемой мной в прошлом мире группы дополнились замечательным припевом под бой гитары. «Танец злобного гения» на страницах произведения. Это игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. Брат слушал слова, прикрыв свои голубые глазки. Слова далеко не мирные, но описывающие наши планы для одного конкретного существа. подсыпать в душу яд. Всегда он рад, всего за час прочтет он вас. Он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Хау. В проеме двери застыла мама, что также была привлечена звуками песни. Танец злобного гения на страницах произведения. Это игра, без сомнения. Обреченных ждет поражение. Хау. Слова были необычными для этого языка, да и построение куплетов отличалось от привычных для слуха, привыкших к попсовой музыке Галанета, мамы и брата. К слову о ней, музыка ДДГ была очень богатой на различные жанры, но всеобщий накладывал очень сильные ограничения на красоту текстов для большинства языков различных рас. На Татуине я, по мере сил, вносил частичку рока в эту дыру. Открыт роман, читатель пьян, разлив вино, шагнул в окно. Танец злобного гения, на страницах произведения, это игра, без сомнения, обреченных ждет поражение. Киш, танец злобного гения. Детским голоском мне было тяжело передать завораживающий баритон исполнителя, но я старался. Когда последний аккорд покинул гитару, Энакин, спустя пару секунд, завопил. Я не злобный гений, уверен, с хитрой улыбкой посмотрел на его возмущенную мордашку. Да, тогда поменяю слова на танец доброго гения. Легко согласился на небольшую редакцию текста. «Хммм», задумался братец. «Злобный звучит лучше. Это всего лишь песня, Энни», покачал я головой. «Всего лишь песня. А почему ты загрустил? У нас же пока все получается», недоуменно спросил он. «Да так», чуть мотнул головой. «Потом расскажу». После плотного ужина мы до поздней ночи провозились в мастерской, поэтому на утро вид имели крайне своеобразный. Энакин своим взглядом и вовсе пугал меня, ведь тот был похож на незабвенного Эмметта Брауна из «Назад в будущее». «Пора, бро». Его глаза все время метались по пространству нашего дома. «Все готово», — решил его чуть успокоить. Осталось дождаться момента, пока мама уйдет, и операция «Жопа дракона» выйдет на финишную прямую. «Агась», — к взгляду братца прибавилась совершенно безумная и предвкушающая улыбка. Балутар, с прицепленными к его бокам грузовыми отсеками и купленной у Джав гравиплатформой, что болталось позади, бодро пожирал расстояние до цели. В задней части байка мы с братом установили дополнительную конструкцию, что, помимо кронштейна, позволявшего закрепить датапад управления дронами, была дополнена держателем М45, установленным также сзади в стиле незабвенных тачанок батьки Махно, хоть надпись «Хрен догонишь». «Рисуй, Энни, братец, а ты уверен в своих игрушках? А то теория, оно, конечно, прекрасно, но натурные испытания крайне необходимы. В общем, предлагаю проверить твои анальные шарики на тускинах», — выдвинул рациональное предложение. «Мои, что, прости?» — немного ошарашенно переспросил он. «Ну, дроны с гранатами», — пояснил ему. «Нет», — мотнул он головой. «Как ты их там назвал?» «Неважно», — отмахнулся. «Годика через 2-3 сам посмотришь в Галаните, но только в режиме инкогнито, чтобы мама не спалила». «Хммм», — задумчиво протянул Энакин. «А ты там часто зависаешь?» «Ну-у-у», — начал увиливать от прямого ответа. «С его чувствительностью к силе просто так ему хрен соврешь, да и не хотел я этого. Когда как, изучаю». «Хммм, забудь, что я тебе сейчас сказал». «Поздно, братец», — коварно донеслось от него в ответ. Испытания нашим новым вундервафлем прошли весьма интересно. Сферической формы дроны были покрашены в разные цвета. Плазменные, красные, осколочно-фугасные, желтые, светошумовые, синие, единственные, которые могли открываться на манер яиц киндер-сюрприз, ну и с газовыми гранатами, зелененькие. Сами дроны летали кластерами по 5 штук, во главе которых был управляющий дрон, с камерами и системой привязки к себе остальных летающих анальных карателей. Хотя, для наказания хуманов размерчик явно был великоват, ведь устройства получились весьма объемными. 25 сантиметров в диаметре. В нижней части дрона был репульсор, а внутри гироскоп и примитивная система позиционирования, ну и граната. Главный дрон в кластере. 4 дрона следовали за главным, повторяя его траектории движения. Тот управлялся с датапада по заданным алгоритмам или же вручную. Вундервафля была еще сырой разработкой, летала недалеко и недолго, но Энакин обещал в будущем решить эти вопросы. И я точно знал, что этот техноманьяк точно их доработает. Короче, испытание плазменной гранаты показало, много. Группа тускинов, паливших по нам с верхушки скалы, испарилась вместе с верхушкой. А вот осколочно-фугасные оказались в самый раз. Тушки рейдеров живописно украсили подножие скалы, только украшение продержалось недолго, Пришедший на шум мелкий дракончик быстро нашел им применение. Заодно выяснилось, что драконы вполне себе страдают медвежьей болезнью, а светошумовая граната – прекрасный способ получить сведения о содержимом кишечника крайд дракона. Мда, многие бы сейчас сказали, что это, мол, жестоко, да и не детям этим заниматься. Вот только все они будут неправы. Татуин обучал любого ребенка буквально с первого вдоха. Эта планета не для слабаков, бандиты, проститутки, воры, убийцы и остальные маргинальные личности. Все это разбавлялось агрессивной фауной, жестким климатом и беззаконием.